Глава 19. Зов первобытности. С того дня, как Тарзан покинул племя больших обезьян, оно постоянно было раздираемо распрями и ссорами. Теркоц оказался жестоким и капризным царем, так что один за другим старейшие и слабейшие самцы, на которых он чаще всего проявлял свой грубый характер, забирали свои семьи и уходили далеко в спокойную и безопасную глубь страны. Но, наконец, оставшиеся были доведены до отчаяния постоянными выходками Теркоца, и случилось так, что некоторые из них вспомнили прощальный совет Тарзана. «Если у вас будет жестокий царь, не поступайте так, как делают прочие обезьяны, и не пытайтесь восставать против него в одиночку. Но вместо того соберитесь двое или трое, или четверо, вместе, и нападите на него. Тогда, если вы так поступите, никакой вождь не посмеет быть иным, чем ему следует, потому что четверо из вас могут побить всякого вождя сильнейшего, чем любой из вас». И обезьяна, вспомнившая этот мудрый совет, повторила его нескольким своим приятелям. Так что, когда в тот день Теркоц вернулся к племени, ему был устроен очень теплый прием. Без предварительных формальностей, 5 громадных волосатых зверей набросились на Теркоца в тот момент, когда он подошел к сборищу. В сердце он был нахальным трусом, что характеризует задир среди обезьян так же, как и среди людей, поэтому он не принял смертельного боя, а, вырвавшись от них, как можно скорее удрал на спасительные ветви леса. Он дважды попытался вернуться в племя, но каждый раз подвергался нападению и изгнанию. Наконец он оставил свои попытки и, покрытый пеной бешенства и ненависти, скрылся в джунглях. Он бродил без цели несколько дней, затаив злобу и выискивая какое-нибудь слабое существо, на котором он мог бы ее выместить. В таком именно состоянии духа, перекидываясь с ветки на ветку, ужасный человекоподобный зверь неожиданно встретил в джунглях обеих женщин. Он был как раз над ними тот миг, когда заметил их. Джен Портер узнала о его присутствии лишь тот момент, когда огромное волосатое тело спрыгнуло на земь рядом с ней, и она увидела ужасную морду и оскаленный отвратительный рот не дальше, как в 30 сантиметрах от себя. С ее уст слетел один пронзительный крик, когда рука зверя схватила ее за плечо. Она была подтащена к зверю, и ужасные клыки коснулись ее горла. Но прежде чем они разорвали ее нежную кожу, другое намерение овладело человекоподобным. Племя задержало его жен. Он должен найти других, чтобы заменить их. Эта безволосая белая обезьяна будет первой в его новом семействе, и поэтому, грубо вскинув ее себе на широкие, покрытые шерстью плечи, он снова вспрыгнул на деревья и понес Джен Портер навстречу участи в 1000 раз худшей, чем смерть. Крик ужаса Эсмеральды смешался с воплем Джен Портер, а затем, как всегда, когда обстоятельства требовали присутствия духа, Эсмеральда по привычке упала в обморок. Но Джен Портер ни на минуту не потеряла сознание. Правда, что разинутая у ее лица огромная пасть и обдавший ее животный запах дыхания парализовал ее ужасом, но ее сознание было ясно, и она понимала все происходящее. Зверь мчал ее по лесу со скоростью, казавшейся ей необычайной, но все же она не кричала и не боролась. Неожиданное нападение зверя до того спутало ее ориентацию, что теперь ей казалось, что он несет ее к берегу. По этой причине она сохранила силу и голос до той поры, когда они окажутся достаточно близко от лагеря, чтобы она могла привлечь желанную помощь. Бедный ребенок! Могла ли она знать, что она уносима все дальше и дальше в непроходимые чащи джунглей? Вопль ее, заставивший Клейтона и обоих стариков блуждать в кустарниках, привлек Тарзана прямо к тому месту, где лежала Эсмеральда. Но ему не было дела до Эсмеральды, хотя, приостановившись над ней, он увидел, что она невредима. Одно мгновение он осматривал ветви и землю под ними, пока сидевшая в нем, по воспитанию и окружавшей обстановке обезьяна, в сочетании с разумом, доставшимся ему по рождению, не изложила его удивительному знанию леса все происшествие так же подробно, как если бы он был его свидетелем. И затем он снова помчался по гнущимся деревьям по свежему следу, который, однако, никакой иной человеческий глаз не заметил бы и тем более не объяснил бы. Больше всего следов на концах ветвей, там, где горилла перебрасывается с ветки на ветку. Но там меньше всего указаний о направлении его бега, так как под его тяжестью ветви нагибаются к низу, и когда он вспрыгивает на них, и когда он соскакивает с дерева. Но у ствола дерева, где следов меньше, направление его путешествия вполне очевидно. Тут на ветке остатки гусеницы, раздавленной огромной лапой похитителя, и Тарзан инстинктивно знает, куда ступит эта самая лапа следующим шагом. Там он находит маленькую частичку уничтоженной куколки, часто не больше, чем просто влажный след. В другом месте он видит отодранный кусочек коры и знает направление. Часто большой сук или сам ствол оказываются задетыми волосатым телом, и маленькая прядь волос, потому как она висит на коре, указывает ему, что он на верном пути. Ему не приходится замедлять свое преследование, чтобы замечать все эти незначительные следы бегства зверя. Для Тарзана они резко выделяются среди мириадов других повреждений и знаков ветвистого пути. Но сильнее всего запах, потому что Тарзан преследует против ветра, а его развитые ноздри так чувствительны, как у гончей собаки. Есть люди, думающие, что низшие породы специально наделены природой более чувствительными обонятельными нервами, чем человек. Но в действительности все зависит от степени развития. Существование человека не зависит от совершенства его чувств. Его способность к рассуждению освобождает их от большинства их обязанностей, и поэтому они до известной степени атрофировались, подобно мышцам, движущим уши и волосяной покров головы, просто от недостаточного употребления. Мускулы есть и у ушей, и под кожей головы, так же, как и нервы, передающие ощущения в ваш мозг, но они у вас недоразвиты, потому что вы в них не нуждаетесь. Иное дело Тарзан. С раннего детства его существование зависело от остроты зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса гораздо в большей степени, чем от более медленно развивавшегося органа рассудка. Наименее развитым у Тарзана было чувство вкуса, потому что он мог есть роскошные плоды и долго пролежавшее в земле сырое мясо с почти равным удовольствием. Но в этом отношении он мало чем отличался от наших высокоцивилизованных гурманов. Обезьяна-человек мчался почти бесшумно по следу Теркотца и его добычи, но звук его преследования достиг ушей убегавшего зверя и заставил его мчаться еще быстрее. 6 километров мчался Тарзан, прежде чем настиг их, и тогда, видя, что дальнейшее бегство бесполезно, Теркотц соскочил на землю на небольшой поляне, чтобы сражаться за свою добычу или, покинув ее, бежать, если противник окажется ему не по силам. Он все еще обнимал одной громадной лапой Джейн Портер, когда Тарзан выпрыгнул, как леопард, на предоставленную природой для этого первобытного боя арену. Когда Теркотц увидел, что его преследовал Тарзан, ему пришло в голову, что его добыча была самкой Тарзана, тем более, что они были одной породы, белые и безволосые, и он обрадовался этой возможности вдвойне отомстить ненавистному врагу. На Джен Портер это странное появление богоподобного человека подействовало как вино на изможденные нервы. Из описаний, которыми снабдили ее Клейтон, ее отец и мистер Филандер, она догадалась, что он должен быть тем же удивительным существом, которое спасло их, и она увидела в нем лишь защитника и друга. Но когда Теркотц грубо отшвырнул ее в сторону, чтобы приготовиться к нападению Тарзана, и она увидела огромные размеры обезьяны, и чудовищные мышцы, и острые клыки, сердце ее упало. как мог человек победить такого ужасного врага? Они налетели друг на друга, как разъяренные быки, и как волки старались добраться до горла друг друга. Узкое лезвие ножа человека было противопоставлено огромным клыкам обезьяны. Прислонившись стройным молодым телом к стволу огромного дерева, крепко прижав руки к высоко вздымающейся груди, широко раскрытыми от смеси ужаса, очарованности, страха и восхищения глазами, Джен Портер смотрела на бой первобытной обезьяны с первобытным человеком за обладание женщины, за нее. Когда гигантские мышцы спины и плеч человека вздулись от напряжения и усилий, и огромный бицепс и предплечье отклонили чудовищные клыки, завеса веков цивилизации поднялась пред туманным взором балтиморской девушки. Когда длинный нож несколько раз упился кровью сердца Теркотса, и громадное тело безжизненно рухнуло наземь, первобытная женщина кинулась с распростертыми объятиями к первобытному мужчине, бившемуся за нее и обретшему ее. А Тарзан? Он обнял женщину и покрыл поцелуями ее дрожащие, обращенные кверху губы. Одно мгновение Джен Портер, полузакрыв глаза, прижалась к нему. Одно мгновение, первое в ее молодой жизни, она знала значение любви. Но завеса упала так же быстро, как и поднялась. Сознание обиды покрыло багровым румянцем ее лицо, и оскорбленная женщина оттолкнула Тарзана и закрыла лицо руками. Тарзан был поражен, когда девушка, которую он любил смутным и отвлеченным образом, добровольно очутилась в его объятиях, и теперь он был снова поражен тем, что она отталкивает его. Он снова приблизился к ней и взял ее за плечо. Она накинулась на него, как тигрица, колотя крошечными кулачками по его могучей груди. Тарзан ничего не понимал. Мгновение тому назад он был намерен вернуть Джен Портер ее соплеменникам как можно скорее. Но это мгновение уже затерялось в туманном и далеком прошлом со всем тем, что никогда не возвращается, и его благое намерение исчезло с этим мгновением. После него Тарзан почувствовал крепко прижавшееся гибкое теплое тело. Жаркое дыхание обдало его щеки и уста и зажгло пламя новой жизни в его груди, а прекрасные губы слились с его в жгучих поцелуях и наложили жгучую печать на его душу, печать нового Тарзана. Он снова коснулся ее плеча. Снова она оттолкнула его. И тогда Тарзан сделал то, что сделал бы его отдаленный прародитель. Он поднял женщину на руки и помчал ее в джунгли. Рано следующим утром четверо оставшихся в маленькой хижине у моря людей были разбужены пушечным выстрелом. Клейтон выбежал первым и увидел, что у входа в бухточку стоят на якоре два судна. Одно было «Арроу», а другое — небольшой французский крейсер. На борту последнего толпились смотревшие на берег люди, и Клейтон догадался так же, как и его спутники, что услышанный ими выстрел имел целью привлечь их внимание, если они все еще оставались в хижине. Оба судна стояли на значительном расстоянии от берега, и было сомнительно, чтобы даже в бинокле можно было рассмотреть размахивающих шляпами людей на далеком берегу бухты. Эсмеральда сняла свой красный передник и отчаянно размахивала им над головой. Однако Клейтон, опасаясь, что и это может остаться незамеченным, побежал на северный мыс бухты, где был приготовлен сигнальный костер. И ему и тем, кто, затаив дыхание, остался ждать, показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он добежал до огромного вороха сухих ветвей и листьев. Выбежав из густого леса на открытое место, с которого ему снова стали видны суда, он был поражен отчаянием, увидев, что на Арроу поднимают паруса, а крейсер уже движется. Поспешно зажегший костер в нескольких местах, он бросился в самую крайнюю точку мыса и, сорвав с себя рубашку, привязал ее к поваленной ветке и стал размахивать ею. Но суда продолжали удаляться, и он уже потерял всякую надежду, когда огромные клубы дыма, поднявшиеся над джунглями густым прямым столбом, привлекли внимание дозорного на крейсере, и мгновенно с дюжину биноклей было направлено на берег. Наконец Клейтон увидел, что оба судна поворачивают, и в то время как Арроу спокойно покачивалась на волнах, крейсер медленно направился к берегу. На некотором расстоянии он остановился, и шлюпка была спущена и послана к берегу. Когда она подошла, из нее выпрыгнул молодой офицер. «Месье Клейтон, я полагаю?» «Слава богу, что вы пришли», — ответил Клейтон. «И, возможно, что вы все еще не опоздали». «Что вы хотите сказать, месье?» — спросил офицер. Клейтон рассказал о похищении Джен Портер и необходимости в вооруженных людях для обыска джунглей. «Мон дью!» — печально воскликнул офицер. «Вчера еще не было бы поздно, но сегодня было бы лучше, чтобы несчастная девушка не была найдена. Это ужасно, месье, это слишком ужасно». В это время другие шлюпки отошли от крейсера, и, указав молодому офицеру вход в бухточку, Клейтон вошел в его шлюпку, и она была направлена в закрытый заливчик, куда за ней последовали прочие шлюпки. Скоро все высадились у того места, где стояли профессор Портер, мистер Филандер и плачущая Эсмеральда. Среди офицеров последней, отчалившей от крейсера шлюпки, находился командир корабля. Узнав историю похищения Джен Портер, он великодушно вызвал охотников сопровождать профессора Портера и Клейтона в их поисках. Не было ни одного офицера или матроса из этих смелых и чувствительных французов, кто не вызвался бы в охотники. Командир выбрал 20 матросов и двух офицеров, лейтенанта Дарно и лейтенанта Шарпантье. На крейсер была послана шлюпка за продовольствием, патронами и ружьями. Матросы и без того были вооружены револьверами. Тогда на вопрос Клейтона о том, как случилось, что они бросили якорь у берега и дали пушечный сигнал, командир капитан Дюфран рассказал, что месяц тому назад они заметили Арроу, шедшую на юго-восток под значительными парусами, и что когда они просигнализировали ей подойти, она лишь подняла новые паруса. Они гнались за ней до захода солнца и дали по ней несколько выстрелов, но на следующее утро ее нигде не было видно. Они продолжали крейсировать вдоль берега еще несколько недель и почти забыли о недавней погоне, когда несколько дней тому назад вахтенный заметил судно, дрейфующее при довольно сильной зыби и, по-видимому, совершенно неуправляемое. Подойдя поближе к этому судну, они с удивлением увидели, что это тот самый корабль, который улизнул от них несколько недель тому назад. Его «Фоксель» и «Контр-Бизань» были подняты, так что можно было подумать, что его старались поставить по ветру, но полотнища разделились, и паруса рвались ветром в клочья. При сильном волнении было опасно перевести на нее команду, и так как на ней не было заметно ни признака жизни, то было решено ждать, пока зыбь уляжется. Но в это время к борту подползла человеческая фигура и слабо замахала им отчаянный призыв. Немедленно была снаряжена шлюпка, и после первой попытки она благополучно причалила к Арроу. Зрелище, встретившее французов, когда они поднялись на палубу, было ужасающее. С дюжину мертвых и умирающих людей катались туда и сюда по палубе при каждом крене судна, мертвые вперемешку с живыми. Два тела были наполовину обглоданы, будто волками. Пересаженная команда скоро поставила необходимые паруса, и живые члены несчастного экипажа были снесены вниз на их койки. Мертвецов же завернули в брезенты и привязали к бортам, чтобы прежде чем они будут брошены в море, их товарищи могли бы их опознать. Никто из живых не был в сознании, когда французы поднялись на палубу Арроу. Даже несчастный, давший последний отчаянный сигнал, упал в обморок, не зная, был его призыв замечен или нет. Французскому офицеру недолго пришлось догадываться о причинах ужасных условий на судне, так как, когда начали искать воду или водку, для приведения в чувство матросов. Оказалось, что ни только ни того, ни другого нет, но невозможно найти ни единого кусочка какой-либо пищи. Он немедленно просигнализировал на крейсер просьбу прислать воду, медикаменты и провизию, и вторая шлюпка совершила опасный переход к Арроу. Когда подкрепляющие средства были применены, некоторые из матросов пришли в сознание, и вся история была рассказана. Часть ее нам известна, вплоть до убийства Снайпса и погребения его поверх сундука с золотом. Оказалось, что преследование крейсера так напугало бунтовщиков, что даже потеряв его из виду, они продолжали идти в открытый Атлантический океан еще несколько дней. Но, обнаружив, наконец, скудный запас воды и провизии на судне, они снова повернули на восток. Не имея на борту никого, умеющего управлять судном, они скоро начали спорить о своем местонахождении. И так как после трехдневного курса на восток они не увидели землю, то повернули на север, боясь, что господствовавшие все время северные ветры снесли их южнее южной оконечности Африки. В продолжении двух дней они шли на северо-восток, но затем попали в штиль, продолжавшийся около недели. Вода иссякла, а еще через день они остались без провианта. Положение быстро ухудшалось. Один матрос сошел с ума и прыгнул за борт. Другой вскрыл себе вены и пил собственную кровь. Когда он умер, они его также выбросили за борт, хотя между ними были и такие, которые желали оставить тело на борту. Голод превращал их из людей и зверей в диких зверей. За два дня до этой встречи с крейсером они так ослабели, что не могли больше управлять судном, и в этот самый день еще три человека умерло. На следующее утро увидели, что одно из тел было частью обглодано. Весь этот день люди лежали и смотрели друг на друга, как хищные звери, а на следующее утро уже два тела были почти совершенно обглоданы до костей. Вурдалачья еда их почти не подкрепила, потому что самой жестокой пыткой было отсутствие воды. Но тут явился крейсер. Когда все, кто могли, пришли в себя, весь рассказ был повторен французскому командиру. Но матросы были слишком невежественны, чтобы точно указать, в каком месте берега были высажены профессор и его спутники, поэтому крейсер медленно двинулся ввиду берега, изредка давая пушечный выстрел и внимательно рассматривая берег в подзорные трубы. По ночам они становились на якорь, чтобы не пропустить ни единый участок берега, и случилось так, что эту ночь они простояли именно у того берега, на котором стояла разыскиваемая ими хижина. Сигнальные пушечные выстрелы, данные ими накануне днем, не были услышаны потерпевшими, очевидно, потому, что они в это время находились в глуши джунглей в поисках Джен Портер, и треск сучьев под их ногами заглушил слабые звуки выстрелов отдаленных пушек. К тому времени, как спасители и спасенные передали друг другу свои различные приключения, шлюпка вернулась с оружием и продовольствием для отряда. Через несколько минут небольшая группа матросов с двумя французскими офицерами, профессором Портером и Клейтоном во главе, пустилась в печальный и безнадежный поход сквозь непроходимые джунгли.